Глава 10. Хозяйка дома вызвала старика в ливрее, отдала ему приказ, и вскоре Таноя шла по улице вместе с шустрым и крепким парнем в ливрее поярче. Конечно, лакей из хорошего дома вел девицу по центральным улицам, и та вдоволь насмотрелась на разнообразие рас и личностей в довольно крупном, пусть и провинциальном городе. В основном тут, конечно, были люди, но и среди них наблюдалось великое разнообразие во внешности и одежде. А вот орков Таноя не встретила. Она даже осмелилась спросить у парня сопровождающего, почему так. А он одарил ее снисходительным взглядом. «Это же центр города. Ваши, если среди людей живут, то или шкуры выделывают». Или там сбруи шьют. Кто ж такое здесь позволит? Ремесленные слободки на окраинах все. Девушка кивнула, соглашаясь. В стойбище ремесленные палатки тоже ставили подальше от жилых. Да еще с наветренной стороны, чтобы запахи не доносились до кухонных котлов. Значит, люди не глупы, раз свой город устраивают так же, как стойбище. Парень никуда не торопился и охотно показывал арчанке модные заведения, ресторации, дамские чайные с пирожными, мужской клуб, ратушу, аптеку и прочие важные для города здания. О некоторых Таноя не знала ничего. Что такое, например, аптека? И лакею приходилось ей переводить незнакомое слово, упрощать его. «Ах, лавка с травами! Вот это было понятно! Пивная? Место, где мужчины пьют ячменную брагу и балагурят?» И так часа два. Когда они добрались до постоялого двора, устали уже и лакей, и арчанка. Возчики обрадовались зеленокожей попутчице и радостно ее приветствовали. Девушка совсем простилась, забрала коня и свои пожитки, и обратно они вернулись довольно быстро, не отвлекаясь на пейзаж. В доме их встретил дворецкий и сразу услал лакея с поручением. Таною же проводил в комнату, расположенную в гостевой части особняка. «Госпожа Смарагда приказала разместить вас тут, а после передать приглашение на чашку чая. Вот здесь купальня, здесь гардеробная. Я пришлю вам горничную. Госпожа просила вас быть в своем традиционном наряде». Таноя молча кивнула. С мытьем у нее все еще были сложности, но явившаяся через пару минут смешливая деревенская девушка, смотревшая на арчанку как на диво дивное, быстро растопила ее настороженность. Особенно, когда призналась, что в деревне мылись раз в неделю, обходясь в другие дни умыванием да мытьем ног после работы в поле. «Но в городе госпожа требует раз в неделю мыться целиком, а руки и лицо пять раз в день умывать. Зато мыло тут какое!» Душистое мыло арчанке тоже очень нравилось, так что с помощью Милли она быстро вымылась и достала из ковровой сумки единственный непропыленный костюм. Это было нарядное праздничное платье со всеми полагающимися атрибутами — браслетами, бусами, поясом и вышитыми ножнами. Вся остальная одежда изрядно пропылилась и испачкалась в дороге. Милисент уговорила гостью хозяйки отдать все в стирку и помогла Таное убрать волосы в высокий хвост по всем правилам, с вплетением ремешков с бусами и петельками для кинжалов и стрелок. Когда дворецкий явился за арчанкой, она была уже полностью готова. Старик одобрительно взглянул на длинную юбку и неодобрительно на бицепсы, подчеркнутые медными браслетами. «Прошу вас, госпожа ждет. сказал он наконец и торжественно пошел по коридору. Таноя отправилась за ним, звеня и шурша ярким нарядом. Госпоже Смарагде чрезвычайно понравился наряд арчанки. Она даже встала со своего места и походила вокруг, любуясь и шелковой алой юбкой, и ожерельем из клыков, добытых девушкой волков, и тяжелым серебряным поясом с крючками для оружия. «Это великолепно!» — сказала она, потом вернулась к чайному столу и предложила Таное чашку чая. Девушке уже приходилось пить чай в обществе полковника и возниц, поэтому она знала, что знатные господа пьют его не так, как простые люди, а простые люди иначе, чем орки. В первую очередь сильно различалась посуда и способы заварки. Орки чай варили, ставили на огонь не котелок с водой, а медный чайник. Когда вода закипала, засыпали чайные листья, о которых узнали не так давно, и степные травы. Потом чайник стоял в теплой золе, в него подливали воду, иногда подсыпали травы, а на ночь хозяйка вытряхивала мокрый жом в костер и наполняла чайник снова, чтобы утром все попили теплого бодрящего отвара из неглубоких чашек без ручек, которые удобно ставились одна в другую при переезде становища. Люди же кипятили воду в любой емкости и заваривали листья кипятком в отдельном чайничке. Ждали немного. Потом разливали настой по кружкам, добавляли кипяток, мед или сахар, а иногда варенье, и пили. Знатные люди возвели чаепитие в искусство. Этому полковник даже пытался обучать Таною, приговаривая, что правильно подавать чай должна уметь каждая девушка. То ли старому вояке не хватало терпения, то ли он просто не знал каких-то секретов, но молодая арчанка научилась чай заваривать и разливать, а все прочее упорно ускользало от ее внимания. Теперь же арчанке довелось увидеть чайный ритуал в исполнении профессионала. Не стукнула ни одна крышечка, не звякнула ни одна ложечка, пока госпожа Смарагда прогревала заварочный чайник, засыпала заварку и, наконец, заливала чайные листья кипятком из серебряного чайника, стоящего на горелке. «Сахар, мед, варенье, лимон!» С легкой улыбкой хозяйка дома указала на подносик с чайной шкатулкой и различными добавками. «Молоко», — решила арчанка. «Так человеческий чай, по ее мнению, больше всего напоминал тот напиток, который готовили орки». Сестра полковника налила в чашку горячего молока, добавила заварки и подала хрупкую чайную пару в крупные зеленые ладони. Таноя ловко перехватила подачу и успела услышать вопрос. «Сандвич? Кекс? Рулет? Что-нибудь с мясом?» Таноя с трудом сдержала желание сглотнуть голодную слюну. С утра у нее не было во рту ни кусочка, а время перевалило за полдень. Госпожа Смарагда положила на маленькую тарелочку что-то пахнущее мясом и пряными травами, а потом занялась своей чашкой. Таноя очень старалась есть медленно, пить маленькими глотками, и даже представила, что видит перед собой не пестрый вощеной ситец на стенах гостиной, а степь до горизонта. «Браво!» — госпожа Смарагда сделала пару глотков из своей чашки, отломила краешек печенья, потом поставила чашку на блюдце и пару раз хлопнула в ладоши. «Именно с таким видом вам стоит бывать в гостиных!» Таноя моргнула, поставила чашку и уставилась на хозяйку дома с некоторой подозрительностью. «Мой брат коротко описал причины, по которым вы покинули степь», — мягко сказала госпожа Смарагда. «Просил помочь вам устроиться среди людей». Арчанка слушала, затаив дыхание. «Самым простым делом было бы пристроить вас в помощнице к мастеру по выделке кож или пошиву сбруи». Госпожа даже улыбнулась и сделала рукой жест, подчеркивая легкость этого действия. Таноя насупилась. «Чуть сложнее было бы пристроить вас в прислуги». Госпожа Смарагда засветилась, словно солнышко, когда Таноя скривила лицо. «Да, арчанки делали всю домашнюю работу, которой при натуральном хозяйстве хватало всегда. Но в человеческих городах все было иначе. А учиться, как малолетка, тому, что уже умеешь, не самое приятное занятие. Говорят, арчанки сильны, как человеческие мужчины», — с энтузиазмом описывала девушке перспективы сестра полковника. «Так что на крепкую, пусть и бестолковую служанку нашлись бы охотники». Таноя снова скривилась. «Но я предлагаю вам кое-что другое». Тут госпожа Смарагда стала серьезной. «Я предлагаю вам, Таноя, стать телохранителем».